Глава 4. Как притянуть мужчину. Многие женщины ошибочно думают, что для того, чтобы познакомиться с достойным мужчиной, нужно быть в каких-то особых местах, где водятся эти достойные, успешные и, главное, свободные, и еще и готовые к серьезным отношениям мужчины. Но это заблуждение. На самом деле, когда женщина реально готова к встрече со своим мужчиной на всех уровнях, то мужчина может войти в ее жизнь самым непредсказуемым способом. Вы можете познакомиться с ним вообще где угодно. Хоть на парковке, в торговом центре, в ресторане, в аэропорту, на тренировке, на бизнес-семинаре или тренинге по вокалу. И даже в легком ДТП, как было у одной из моих клиенток. Когда вы к этому реально готовы, то мужчина вашей мечты легко входит в вашу жизнь. И в то же время, если вы не готовы к встрече с вашим мужчиной, то даже если вы посещаете самые престижные и правильные удачные места, где реально есть достойные вас мужчины, но удачные знакомства не происходят. И тогда у вас формируется убеждение: «Я везде хожу, но нормальных мужчин нет». Или «Ничего не работает». Это классика. Так думает 90% женщин. Именно с таким запросом ко мне и приходят. И то же самое будет происходить и на сайтах знакомств в интернете. Многие женщины думают, что успех знакомства зависит от того, на каком сайте они зарегистрированы, и ищут особые сайты, где находятся только достойные мужчины с серьезными намерениями. Но это такая же иллюзия, как и особые места. Сайты знакомств — это такие же площадки, только не физические, а виртуальные. И если женщина не готова к встрече со своим мужчиной, то даже на самых премиальных сайтах с VIP-статусом ничего не получится. И вы будете как будто невидимы для достойных мужчин. И в этой главе я, конечно же, дам вам одну из техник, благодаря которой мужчины начнут знакомиться с вами буквально через 2-3 дня, максимум неделю. Это не преувеличение. Однако, чтобы техника сработала, мне нужно вас к ней правильно подготовить на уровне мышления и состояния, чем мы сейчас и займемся. Начнем с самой важной мысли. Пока вы свободны, вы должны полюбить процесс знакомства. Многие женщины постоянно избегают это и склонны ждать, что все как-то произойдет само собой, что мужчина появится из ниоткуда, а отношения просто сложатся как-то сами по себе. Но это заблуждение. Если бы это было так, то это бы уже произошло к вашим 30-35 годам. Но раз вы читаете эту книгу, значит, это не произошло. И если ничего не менять, то вероятность, что дальше это произойдет само собой, стремится к нулю. И главная причина большинства всех проблем в отношениях — это ошибка в выборе мужчины. Эта ошибка часто возникает даже не потому, что у женщины не хватает навыков разбираться в мужчинах и их психологии, а потому что у нее просто нет достаточного выбора. Нет достаточного количества достойных кандидатов. Один классный и успешный, но уже женат, другой внимательный и заботливый, но мало зарабатывает и ни к чему не стремится. Третий — сексуальный и брутальный, но не стремится к серьезным отношениям. И это приводит к тому, что многие классные, достойные женщины соглашаются на отношения с тем, кто оказался под рукой, а не с тем, кто действительно их достоин и с кем можно было бы создать гармоничное будущее. Я очень часто вижу такие неравные пары, где мужчина реально не дотягивает по многим параметрам, и у меня сердце кровью обливается от такой несправедливости. Именно поэтому я уже несколько лет веду свою премиальную программу по знакомствам, которая называется «Притяжение», чтобы помочь женщинам в притяжении достойных вас мужчин. Потому что большинство женщин находятся в режиме ожидания и живут на входящем потоке, полагаясь на то, что судьба все сама устроит. То есть не вы выбираете мужчин, а мужчины вас выбирают. Что такое входящий поток знакомств? Это когда, допустим, я спрашиваю у женщины: «Как у тебя со знакомствами?» Она говорит: «У меня все классно, мужчины меня хотят, знакомятся, вниманием я не обделена». Я говорю: «Окей, а как у тебя с отношениями? Почему тогда ты не замужем?» Она мне говорит: «Ну, потому что пока еще нет того мужчины, который мне интересен». И тогда я говорю ей: «А в чем тогда смысл кучи твоих поклонников? Если время идет, а твой статус в отношениях не меняется, ты просто путаешь количество с качеством и пребываешь в иллюзии повышенного мужского внимания, которое не переходит ни во что серьезное. В итоге у тебя вроде куча мужиков, но реальных отношений и надежной опоры нет». И так происходит всегда, когда у женщины входящий поток. Проблема входящего потока заключается еще и в том, что женщина ждет, что сильный, уверенный мужчина должен сам сделать первый шаг и проявлять инициативу. Однако первыми будут знакомиться не всегда те мужчины, которые заинтересованы в серьезных отношениях. Зачастую это мужчины, опытные в соблазнении женщин, прошедшие тренинги по пикапу или быстрым соблазнениям, чьи навыки нацелены на множество ежедневных знакомств, чтобы обеспечить себя сексом с разными женщинами на каждый день. И никаких серьезных намерений у них нет. И когда женщина ориентируется только на входящий поток, то она всегда рискует попасть на мужчин с несерьезными намерениями, которые хотят секса и ярких впечатлений, а не серьезных отношений. И в результате таких знакомств женщина разочаровывается и еще больше убеждается, что сильных и надежных мужчин нет. У меня очень много историй про женщин, которые так любят уверенных в себе мужчин, которые умеют не банально знакомиться. Но 90% этих знакомств заканчивались разочарованием, когда мужчины исчезали после нескольких встреч или даже первого секса. И наоборот, мужчины, которые готовы к серьезным отношениям и хотят создать семью, очень редко бывают профессиональными знакомщиками и соблазнителями. Им некогда проходить тренинги по пикапу и соблазнению. Они заняты работой, карьерой, бизнесом, спортом, личным развитием. Им неинтересно самоутверждаться за счет количества соблазненных женщин. Они самоутверждаются достижениями в карьере и бизнесе, а на это нужно время, внимание и ресурсы. И когда такие мужчины видят такую привлекательную женщину, как вы, они уверены, что она уже в отношениях, замужем или у нее есть парень. Ну или что у нее какие-то неадекватные завышенные ожидания, и она сразу потянет его в ЦУМ покупать ей норковую шубу за 300 тысяч рублей, чтобы по заданию некоторых женских психологов проверить, не нищеброд ли он. И поверьте, у каждого такого мужчины была ситуация, когда ему понравилась девушка, и он подошел, но получил жесткий отказ или насмешки, и теперь не хочет повторения негативного опыта. И он не делает первый шаг не потому, что он слабый и неуверенный в себе, а просто потому, что он неопытный знакомщик и неопытный соблазнитель. Так это даже плюс. Зачем вам такой нужен? Чтобы гулял и изменял? Но при этом такой мужчина может быть потрясающим заботливым мужем и отцом ваших детей. И, кстати, по поводу тренингов по отношениям. Сейчас очень много мужских тренингов по отношениям, на которых мужчин обучают быстро получать секс, где их обучают тому, как противостоять женским разводам на деньги и подарки. Я постоянно удивляюсь, когда слышу от женщин что-то типа «Вот для женщин столько тренингов по отношениям, а для мужчин что-то подобное есть? Когда уже мужиков обучать будете?» Так вот, хочу вам сказать, что есть и очень много. И более того, исторически тренинги по отношениям для мужчин появились намного раньше тренингов по отношениям для женщин. И если вы до сих пор не видели рекламу этих тренингов, то только потому, что умные таргетологи рекламу мужских тренингов не настраивают на женскую аудиторию, и поэтому вы ее не видите. Но если вы ее не видите, это не значит, что ее нет. Приведу вам еще один реальный пример, когда женщина надеется на входящий поток. Приходит ко мне на консультацию женщина. У нее в отношениях полный кошмар. Уже полгода она ходит по психологам и пытается как-то наладить ситуацию. Проработала все, и детские травмы, и отношения с родителями, женскую часть своего рода и даже научилась всем видам орального секса. Но при этом ситуация не меняется. И лично мне уже с первых минут ее рассказа понятно, что проблема не в том, что она не проработанная, а в том, что изначально ошиблась в мужчине. И эти отношения просто изначально не имели будущего. Когда я спрашиваю, как так получилось, что она выбрала такого человека, она честно признается: «Я целый год была одна. Сначала со мной знакомились разные мужчины, но этот был самым харизматичным и настойчивым. Красиво ухаживал. В итоге я подумала, ну сколько уже можно выделываться? Почему бы и не дать шанс?» И действительно, я часто вижу, как даже успешные и продвинутые женщины строят отношения с теми, кто просто долго и красиво ухаживал, а не с теми, к кому у них есть реальные чувства, интересы, влечения. Но это так себе стратегия. Почему? Потому что если изначально между вами нет взаимного притяжения, если вас изначально не сильно тянет к мужчине и все держится только на его инициативе, то уже через полгода-год, когда романтический период закончится и начнется быт, ситуация может очень сильно ухудшиться. В этот момент, когда эндорфины рассеются, а романтика уйдет на второй план, вам может стать еще труднее находиться рядом с этим человеком. Если взаимности не было с самого начала, она вряд ли появится позже. Более того, даже если сейчас мужчина сильно вас любит и активно проявляет себя в отношениях, он все равно будет ожидать ответных чувств и взаимности. А если у вас изначально нет взаимности, то его любовь и забота со временем превратятся в разочарование, агрессию и жесткие претензии. Поэтому в отношениях изначально должно быть сильное взаимное влечение с обеих сторон — и физическое, и эмоциональное, и интеллектуальное. Ведь отсутствие взаимности ранит, и тот, кто долго вкладывался, начинает чувствовать себя обманутым. Поэтому изначальное влечение и интерес важны не только для начала отношений, но и для их продолжения, особенно в долгосрочной перспективе. Но вернемся к истории. В итоге не она выбирала. Его настойчивость и ее усталость от одиночества сыграли свою роль. Он выбрал ее, а не она его. И очень часто женщины оказываются в ловушке, когда пытаются развивать отношения, которые изначально не имели перспектив из-за ошибки в выборе мужчины. И при этом вообще не важно, насколько она классная в отношениях. Неправильный выбор мужчины умножит все ее попытки, к счастью, на ноль. И перед тем, как мы пойдем дальше, я напомню, чтобы построить счастливые и крепкие отношения, важно учитывать два ключевых момента. Правильный выбор мужчины. Это очень важно. Если изначально выбран неподходящий партнер, то никакая психология отношений вам не поможет. Вы только разочаруетесь и травмируетесь. Высокая квалификация в отношениях. Даже когда вы встретили достойного мужчину, это вообще ничего не гарантирует. Это лишь 50% успеха. Перспектива отношений зависит от того, хватит ли вам знаний и навыков развивать их так, чтобы было комфортно вам обоим. Идем дальше. Когда речь идет о правильном выборе мужчины для серьезных отношений, существуют два ключевых критерия, которые действительно важны, и они не связаны с его внешностью, харизмой и даже доходами. Первый критерий — это пригодность к серьезным отношениям. Это о том, насколько для мужчины важны, ценны и значимы семья и отношения. Например, мужчина может быть успешным и обеспеченным, но если он хочет жить только для себя и развлекаться с молоденькими девчонками и эскортницами, то какой вам толк от его успешности? Второй критерий — это масштаб его амбиций и способность к росту. Важно, чтобы мужчина был нацелен на развитие, рост и достижения и постоянно стремился к чему-то лучшему и большему. Иначе может сложиться ситуация, когда мужчина добрый и внимательный, хочет семью и отношений, но при этом у него нет больших амбиций, масштабных целей и стремления к росту. Это может стать большой проблемой для женщины, которая амбициозна и ориентирована на рост. Если он не стремится к росту, то вы просто обгоните его в своем развитии. Вы не сможете его уважать и восхищаться. У вас будет разочарование. В итоге раздражение, претензии, упреки и чувство, что он вас не тянет. И основная ошибка многих женщин в том, что они пытаются компенсировать неправильный выбор партнера через работу над собой, психологические практики, развитие женственности и постоянные терапии и проработки себя. Но никакие практики не исправят ситуацию, если вы изначально выбрали мужчину, с которым вам не по пути. Вы только зря теряете время. Как бы вы ни старались на женских тренингах и практиках, если с вами не тот мужчина, то все усилия окажутся бесполезными. Это похоже на то, как пытаться носить воду в решете. Сколько бы воды ни наливали, она все равно утекает. Я знаю женщин, у которых было идеальное детство. Не было никаких серьезных детских травм, у них просто идеальный пример брака ее родителей, и они видели, как папа заботится о маме, как мама поддерживает папу. Они получили хорошее образование, ухаживают за собой, развиваются, и можно сказать, что они — мечта для любого мужчины. Но при этом они уже много лет одни и без отношений. Просто потому, что они не делают никаких серьезных попыток, чтобы мужчины вошли в их жизнь, чтобы мужчины начали с ними знакомиться. Поэтому, если вы сейчас находитесь в статусе свободной женщины и реально хотите отношений, то важно поставить на паузу все другие задачи и сосредоточиться на самом важном — запустить притяжение и поток знакомств с новыми мужчинами. Чем больше достойных претендентов будет в вашем окружении, чем более разнообразным будет ваш выбор, тем выше ваши шансы найти того самого, с кем у вас получится построить крепкие и счастливые отношения. Теперь о том, как это сделать. Как запустить поток знакомств с новыми мужчинами. Вообще, глобально на притяжение мужчины влияют как внешние, так и внутренние факторы. Давайте разберем это подробнее. Мы начнем с простого и очевидного, плавно переходя к более глубоким внутренним моментам. Внешние факторы касаются вашей физической привлекательности и образа жизни. Внешность. Сюда входит все, что связано с вашей внешностью. Не только с красотой вашей фигуры, но и с тем, насколько вы ухожены. Качество волос и кожи, насколько у вас ровные белые зубки, ваш стиль, запах и многое другое. На самом деле мужчины намного внимательнее, чем вы думаете, и каждой женщине они чисто интуитивно проставляют баллы за внешность. Вам это может не понравиться, но мне придется об этом сказать. Часто я встречаюсь с тем, что некоторые женщины хотят привлечь внимание успешных мужчин, но при этом немного не дотягивают на уровне ухоженности или даже противятся идее, что внешность имеет значение. И хотят, чтобы их любили за их внутренний мир и то, какие они есть. Внутренний мир, конечно, важен, и об этом мы еще поговорим, но встречают по одежке. Образ жизни. Очевидно, что если вы не сидите дома, а ведете активный образ жизни, часто появляетесь на людях, занимаетесь спортом, посещаете разные мероприятия, то это значительно увеличивает ваши шансы встретить интересного мужчину. Но что я хочу сказать? В целом, у русских женщин и женщин стран СНГ с внешностью все замечательно. У вас потрясающая внешность. Вы яркие и эффектные. Вы реально самые красивые женщины в мире. Да, конечно, у каждой из вас есть свои моменты в плане внешности, которые могут быть лучше. И уверен, каждая из вас об этом знает и работает с этим. И глобально не внешность мешает вам привлекать классных мужчин. В 80% случаев проблема часто лежит именно во внутренних факторах. И то, что вы узнаете дальше, откроет вам секрет того, почему у одних женщин мощное притяжение успешных мужчин, и у них одновременно может быть несколько достойных, обеспеченных поклонников, которые о них заботятся, дарят дорогие подарки, конкурируют за их руку и сердце. Причем это не женатые мужчины в поиске новых впечатлений, а свободные, которые хотят с ней серьезных отношений. И каждый из этих поклонников настолько достойный, что многие женщины о таком мужчине могут только мечтать. И в то же время другие женщины, которые такого же возраста и социального статуса и ни внешне, ни интеллектуально ничем не хуже, а иногда даже лучше, но при этом к ним вообще никто не притягивается. А если и притягиваются, то это какие-то странные мужчины без особых достижений и амбиций. И женщине в итоге приходится понижать свою планку, когда на безрыбье и рак рыба. Почему две, на первый взгляд, одинаково притягательные женщины живут в одной стране, в одном и том же городе или районе, ходят в один и тот же торговый центр или спорткомплекс, то есть они находятся в одинаковых равных условиях, но при этом у одной мужчины есть, а у другой нет? То, что вы узнаете дальше, это не какой-нибудь пересказ психологов прошлого тысячелетия типа Фрейда, Юнга и прочих светил и их учеников, на которых так любят ссылаться многие мои уже зрелые коллеги, чтобы казаться убедительнее. То, что вы узнаете, это абсолютно уникальный авторский подход, который я вывел на практике за более чем 10 лет работы с женщинами. Откуда я вообще все это взял? Вообще-то у меня три высших образования. И самое первое у меня техническое. Я учился строить самолеты и много занимался исследованиями. И свою страсть к исследованиям я перенес в психологию отношений. Я обратил внимание, что есть женщины, которые легко притягивают к себе классных, успешных мужчин, которые о них заботятся, которые ради них готовы на все, а другие женщины почему-то не притягивают. Причем все это у них получается как-то естественно, само собой, без постоянных проработок и долгих терапий с психологами. Многие из них вообще никогда не были на женских тренингах. И я стал разбираться, чем они отличаются от женщин, у которых это не получается. И я очень много работал с самыми разными женщинами индивидуально и в небольших группах. Причем это были не разовые консультации, где ты рассказал умные вещи, но не можешь потом проконтролировать и помочь женщине применить их на практике, чтобы это реально вошло в ее жизнь. Я же для каждой разрабатывал свой маршрут, индивидуальную траекторию движения и сопровождал на всех шагах до их результата. Я буквально вел женщин за руку к их отношениям. И за несколько лет такой глубокой практики я выяснил, что есть у одних женщин, что делает их такими магнитами для мужчин, чего нету у других, и выявил те самые ключевые компоненты, которые влияют на ваше притяжение мужчин. Я постарался для вас все максимально упростить, чтобы это знание легко в вас вошло и не было душным. Поэтому будьте максимально внимательны, читая следующую часть моей книги. Итак, продолжим. Внутренние факторы — это уже про ваше состояние, мышление, вашу женскую ценность и вашу проявленность. Давайте подробнее рассмотрим каждый компонент, который влияет на силу притяжения мужчин в вашей жизни. Мышление. Как вы думаете, так и живете. Если женщина думает, что все самые лучшие мужчины разобраны еще щенками, и поэтому нефиг напрягаться и как-то развиваться, мне все равно ничего не светит, то она всегда будет притягивать к себе мужчину, который тоже думает, что все самые лучшие бизнесы, должности и возможности разобраны, поэтому нефиг и напрягаться. Можно довольствоваться малым, попозже приходить на работу, пораньше уходить и особо не напрягаться. Мне все равно ничего не светит. Если женщина верит в везение и что все должно произойти как-то само собой, и если там на небесах задумано, чтобы я была счастливой, то мой мужчина сам меня найдет, с таким мышлением женщина всегда притягивает мужчину, который тоже полагается только на везуху и фарт, и только ждет удачного случая и ничего не делает для достижения своих целей. Если женщина верит, что отношения складываются сами собой и что для их создания не нужно прилагать усилия, то она притягивает мужчину, который относится также к карьере и бизнесу. И он будет полагаться на случай, а не на активные действия, считая, что успех придет сам или зависит от внешних обстоятельств, а не от его собственных усилий, навыков и качеств. Точно так же, если женщина уверена, что квалификация в отношениях — это что-то, с чем нужно родиться, и нет смысла это развивать, если это не дано от рождения, то она притягивает мужчину, который думает так же. Такой мужчина может считать, что финансовый успех или карьера — это привилегия тех, кто родился в богатой семье, и избегать любых усилий для достижения успеха, оправдывая себя тем, что это не для него. Если женщина думает, что мужчинам сейчас нужен только секс, то она притягивает к себе мужчину, который считает, что женщинам сейчас важны только деньги. Если женщина не хочет развиваться в своем женском плане отношений и постоянно говорит «вы сначала мужиков научите, а потом нас, женщин», то она всегда притягивает мужчин, которые не хотят развиваться в мужском, в достижениях, в карьерном или личностном плане. Ваше мышление как зеркало. Ваши установки притягивают мужчин с похожим мышлением. Именно ваши мысли и установки формируют то, какие мужчины приходят в вашу жизнь. Именно мышление формирует ваше отношение к миру и влияет на то, как вы проявляете себя в отношениях. Если женщина искренне верит, что достойна любви, поддержки и заботы, это отразится на ее модели поведения и повседневных действий. Если у вас есть негативные убеждения о мужчинах или о себе, например, «все мужчины одинаковы» или «я не заслуживаю хороших отношений», это будет отталкивать достойных мужчин или притягивать к вам недостойных. Как улучшить? Первое. Запишите три причины, почему вы достойны классного мужчины и почему у вас получится создать счастливые отношения. Подумайте о своих сильных сторонах, о том, что вы можете дать в отношениях и в чем ваша уникальность. Это поможет вам укрепить уверенность в себе и настроить себя на позитивный результат. Второе. Выпишите все ваши убеждения о мужчинах и отношениях на бумагу. Минимум 10 штук. Посмотрите, какие из них вас ограничивают, а какие поддерживают ваше развитие. Проанализируйте каждое убеждение. Кто — конкретная личность или что — конкретная ситуация, событие — внушило вам его. Часто негативные установки приходят из негативного опыта или от мнений значимых для нас людей. Осознав, что именно вам мешает, вы сможете отпустить те установки, которые не приносят вам пользы. Третье. Начните культивировать простое и позитивное убеждение. «Каждый день я делаю шаг навстречу своему мужчине. Он тоже меня ищет, и чем больше шагов я сделаю, тем быстрее мы найдем друг друга». Это поможет вам сохранять открытость к новым знакомствам и верить в то, что ваше счастье уже на пути к вам. Четвертое. Окружите себя примерами здоровых и счастливых отношений. Найдите такие пары среди ваших знакомых в фильмах или книгах, чтобы вдохновляться их примером. Если вокруг вас много людей с проблемными отношениями или негативным отношением к мужчинам, попробуйте сократить общение с ними, чтобы не впитывать их разочарование. Даже эти простые шаги уже запустят изменения в вашем мышлении, и вы сразу почувствуете положительный импульс уверенности. Теперь поговорим о состоянии. Состояние. Мужчина хочет женщину за внешность, но влюбляется только в состояние. Состояние — это ваш эмоционально-энергетический настрой, который вы транслируете в мир. Мужчины всегда тянутся к женщинам, которые способны наслаждаться жизнью и получать удовольствие даже от самых простых вещей. Они живут в вечном стрессе и тревоге, переживая за каждую мелочь. К женщинам, которые чувствуют себя наполненными, счастливыми и в гармонии с собой, излучают уверенность и спокойствие. Состояние, которым вы наполнены и транслируете, глубоко связано с вашим прожитым опытом. Кажется, что достаточно просто войти в нужное состояние, помедитировать, расслабиться, сделать практику на женственность. Но это лишь внешний поверхностный слой. Ваше подсознание всегда стремится защитить вас от повторения болезненного опыта. И если у вас в прошлом были болезненные и проблемные отношения, то ваше внутреннее состояние может работать против вас, отталкивая мужчин, даже если вы сознательно хотите новых отношений. Я часто вижу женщин с потрясающей внешностью, но очень тяжелым токсичным состоянием. Там много напряжения и раздражения, критики и неприятия себя и мира. И вроде ты ее хочешь физически, но находиться долго с ней невозможно. Теперь вы понимаете, почему некоторые мужчины не могут долго задерживаться в отношениях или могут долго добиваться, но потом быстро исчезать после секса. Потому что ваше тело и разум помнят, через что вы прошли. Например, если в прошлом вы испытывали боль, предательство или разочарование, то внутри вас сформировались защитные механизмы — недоверие к мужчинам, страх новых отношений, подсознательные блоки, которые мешают вам открыться и впустить в себя любовь. Даже если вы осознанно желаете нового опыта, ваше подсознание, основываясь на негативном прошлом, может всячески избегать этих новых шагов, подталкивая вас к тому, чтобы оставаться на безопасной дистанции. И очень часто у меня уходит много внимания именно на проработку вашего состояния, когда я работаю с женщинами индивидуально. Нам приходится глубоко копаться в подсознании и вытаскивать весь этот негатив, отравляющий вас и все вокруг вас. Если это не убрать, то нормальные мужчины не притянутся. Ну и, конечно же, на ваше состояние влияет ваше отношение к самой себе. Как улучшить? Первое. Медитации и женские практики — это все, конечно, хорошо, но сделайте для себя что-то хорошее прямо сейчас. Это очень важная практика на любовь к себе. Когда вы кого-то любите, то делайте для него что-то приятное. Вот прямо сейчас подойдите и сделайте для себя что-то приятное, хорошее и полезное. И чем больше и значимее будет то, что вы для себя сделаете, тем больше любви вы себе подарите. Это изменит ваше отношение к себе, а значит и состояние, которое вы транслируете в мир. Каждый день делайте для себя что-то приятное, как будто вы сами в себя влюбились и ухаживаете за собой. Транслируйте это в мир на уровне вашего состояния, и точно так же к вам будут относиться мужчины. Второе. Найдите три простых действия, которые вас наполняют энергией. Определите, что приносит вам радость и удовольствие. Это может быть чтение книги, прогулка на свежем воздухе, занятие спортом или просмотр фильма. Запишите три таких действия, которые можно сделать уже сегодня и которые вы сможете делать каждый день. Выполнение этих простых вещей улучшает ваше эмоциональное состояние и наполняет энергией. Третье. Наслаждайтесь простыми вещами и транслируйте это удовольствие. Начните находить радость в самых обычных вещах. В еде, напитках, общении. Например, если вы пьете кофе, наслаждайтесь каждым глотком. Прочувствуйте его вкус и аромат. Причмокивайте, со стоном говорите какой потрясающий кофе!». Закатывайте глаза и стоните от удовольствия, как будто это последний кофе в вашей жизни. Делайте это так, чтобы все вокруг на вас смотрели, улыбались и восхищались. Это критерий правильности выполнения упражнения. Даже такие простые вещи меняют ваше состояние. И это сразу же будет отражаться в том, как на вас начнут реагировать мужчины. Теперь перейдем к женской ценности. Это очень важный компонент, который очень сильно влияет на вашу жизнь и отношения с мужчинами. Поэтому разберем его подробнее. Женская ценность — это о том, насколько вы ценны для вашего мужчины и на что он готов ради вас. Чем на большее ради вас он готов, тем выше ваша ценность для него. Иногда я встречаю женщин, которые считают себя королевами или императрицами и уверены, что мужчины должны буквально носить их на руках. Но в реальности они сталкиваются с тем, что мужчины не разделяют их видение и не готовы на какие-то значимые поступки ради своей женщины. И это всегда вопрос вашей женской ценности. Именно ваша женская ценность определяет, каких мужчин вы притягиваете и как они к вам относятся. Чем выше ваша ценность, тем больше мужчины готовы вкладываться в вас, проявлять внимание и заботу, делать для вас что-то большее. Чем выше ваша ценность для мужчины, тем на больший риск и дискомфорт ради вас он пойдет. И наоборот, если ваша женская ценность низка, мужчина не особо стремится что-то делать для вас. А если и делает, то постоянно напоминает, сколько усилий он приложил и как много вложил в ваши отношения. Если ваша ценность низка, то когда мужчина дарит вам что-то ценное или делает для вас поступок, вы можете чувствовать себя обязанной. Вы воспринимаете это как нечто, что нужно отработать. Но когда ваша женская ценность высока, вы осознаете, что для мужчины самый большой подарок — это просто провести с вами время. Он получает удовольствие от вашего присутствия, от того, что вы его вдохновляете и наполняете эмоциями. То, что он вам что-то дарит, — это всего лишь скромная компенсация и способ выразить благодарность за ту ценность, которую вы ему уже дали своим вниманием и теплом, и просто своим присутствием. Неочевидный признак низкой женской ценности — это то, когда женщина говорит, что «нормальных мужчин нет» или «я не вижу достойных». Проблема заключается не в отсутствии достойных мужчин, а в том, что сама женщина не верит, что может быть интересна классному мужчине. Она сомневается, что достойна внимания и серьезных отношений с ним. Внутреннее убеждение, что она не соответствует тому уровню, которого заслуживают такие мужчины, мешает ей их видеть и привлекать. Мужчины есть, но из-за этих сомнений женщина как бы фильтрует их и упускает возможности для отношений. Из чего состоит женская ценность и как ее развивать? Женская ценность основывается на трех ключевых качествах. Это самооценка, женственность и сексуальность. И чтобы развивать женскую ценность, нужно развивать каждое из этих качеств. Потому что чем выше ваша самооценка, тем более сильные, масштабные и статусные мужчины к вам притягиваются и тем больше готовы в вас вкладываться деньгами. И наоборот, чем ниже самооценка, тем проще мужчины будут к вам притягиваться и будут на вас экономить. Этот эффект наглядно подтверждается в ситуациях, когда один и тот же мужчина в отношениях с одной женщиной проявляет скупость и прижимистость, а рядом с другой становится гораздо щедрее. Или, например, один и тот же мужчина может щедро тратить на любовницу, но при этом на своей жене экономить. Это также заметно в случаях, когда даже мужчина с небольшими доходами, находясь рядом с женщиной с высокой самооценкой, понимает, что ей нужны отношения соответствующего уровня. Он осознает, что для такой женщины нужно обеспечить определенный уровень комфорта, и это становится для него вызовом. Мужчина начинает ощущать необходимость подтянуться до уровня этой женщины, проявлять больше щедрости, амбициозности, прилагать усилия, зарабатывать больше. Она словно задает высокую планку своим отношениям к себе, и мужчина начинает крутить педали сильнее, чтобы соответствовать ей. Благодаря этому стремлению он чаще находит в себе ресурсы для самореализации и развития, поднимаясь до уровня, который отвечает ожиданиям его женщины. Поэтому ваша самооценка очень важна и задает планку в отношениях. Не бывает плохих мужчин, бывают женщины, которые позволяют к себе относиться плохо. Теперь про женственность. Чем вы более женственная, тем мужчины к вам проявляются более мужественно и заботливо. И наоборот, чем вы менее женственная, тем мужчины к вам относятся менее мужественно. Один и тот же мужчина будет совсем по-разному проявляться с разными женщинами, в зависимости от их женственности. И чем вы сексуальнее, тем вам легче и проще управлять мужчинами и отношениями. И наоборот, чем вы менее сексуальны, тем мужчины вас хуже слышат, и тем вам тяжелее дается на них воздействовать. Сексуальной женщине очень сложно отказывать, поэтому она намного легче добивается своего от мужчин. Ей иногда нужно просто сказать пару фраз, улыбнуться, и мужчина уже готов исполнять ее желание. А женщине, у которой проблемы с сексуальностью, ей приходится много раз повторять и капать мужчине на мозги. Причем женская сексуальность даже побеждает мужской интеллект. Это можно часто наблюдать, когда даже суперинтеллектуальный мужчина не может победить в споре с сексуальной женщиной. Он неохотно, но соглашается с ней. Замечали такое? Вообще, на эту тему у меня есть потрясающий курс «Сексуальные сигналы». Суть в том, что чем больше одновременно сексуальных сигналов вы посылаете мужчине, тем выше ваша сексуальность, тем больше его интерес к вам и тем сильнее ваше влияние на него. Женщина, которая активно посылает такие сигналы, будет постоянно купаться в мужском внимании и любви. Чем больше сексуальных сигналов, тем чаще мужчины будут во всем с вами соглашаться. А если сигналов мало, то вам придется постоянно спорить и доказывать. К сожалению, в формате текста книги невозможно показать все эти подробности, поэтому в конце книги я дам ссылку на курс и другие обучающие материалы. Или для вашего удобства вы прямо сейчас можете ознакомиться с ними, просто отсканировав данный QR-код. И эти три компонента, которые мы разобрали выше, составляют ядро женской ценности. И развитие и улучшение каждого из этих качеств будут повышать вашу женскую ценность. И все это в итоге влияет на то, на что значимые для вас мужчины будут готовы ради вас. Конечно же, развитие всех этих качеств требует времени и внимания, но оно того стоит. Очень сложно в рамках книги поделиться всеми техниками и наработками в плане работы с женской ценностью, потому что все вы разные, у каждой своя ситуация, а я люблю индивидуальный точечный подход. Только это дает реальные результаты, на мой взгляд. Именно поэтому я создал свою премиальную программу «Женщина-бриллиант», в которой помогаю женщинам стать настоящими бриллиантами среди женщин и раскрыть свою истинную ценность, чтобы мужчины были готовы ради вас на все. И у нас остался еще один очень важный фактор, влияющий на притяжение мужчин. И это проявленность. Проявленность. Проявленность — это ваша способность быть видимой и интересной для мужчин и окружающего мира. Когда вы закрыты, пассивны и не показываете своих чувств и эмоций, мужчины просто не замечают вас. У проявленных людей всегда намного больше возможностей добиться успеха, чем у малопроявленных. Проявленность — это навык, который можно и нужно тренировать. С ним не рождаются, его приобретают в процессе жизни. Это активность и готовность идти навстречу новым контактам. Это о том, насколько вы открыты миру, даже без гарантии, что вас всегда поймут или поддержат. Это про смелость быть собой и проявлять себя такой, какая вы есть. Это когда вы не боитесь быть в центре внимания, чтобы легко идти на контакт с мужчинами, которые вам нравятся. Проявленность — это не обязательно всегда самой делать первый шаг, но это готовность к этому. Противоположностью проявленности являются закрытость и замкнутость. Это состояние, когда вы избегаете открыто демонстрировать свои эмоции, мысли или интересы, старайтесь не выделяться и держаться в тени. Такая закрытость может проявляться в нежелании взаимодействовать с новыми людьми, в страхе быть отвергнутым или непонятым, а также в излишней скромности, когда женщина подавляет свою яркость и индивидуальность. И когда речь идет о проявленности, то часто возникает проблема с тем, что многие женщины в нашей стране воспитаны в духе скромности и сдержанности. С детства нам часто внушали: «Мужчины любят скромных». Будь скромной. Что чем скромнее будешь, тем раньше выйдешь замуж. Но вопрос ведь не в том, чтобы просто поскорее выйти замуж. Вопрос еще и в том, за кого ты выйдешь замуж и насколько счастливо сложится потом твоя личная жизнь. И очень часто у скромных женщин личная жизнь так себе. Даже если они и раньше всех вышли замуж, то их браку не позавидуешь. Им часто приходится терпеть мужские выходки, так как нет других вариантов. Страх остаться одной, что я никому не нужна, хорошо, хоть такой мужик есть. На практике же получается так, что чем скромнее и терпеливее женщина в отношениях, тем больше мужчина будет этим злоупотреблять и может даже начать вести себя неадекватно. Он все больше и больше привыкает к этому, и потом это уже очень сложно исправить. Почему так происходит? Скромность часто воспринимается как слабость и готовность закрывать глаза на неприятное поведение. А безнаказанность порождает вседозволенность. Это может привести к тому, что мужчина перестает прилагать усилия, чтобы поддерживать отношения на достойном уровне. А если бы женщина была более проявленной, не боялась выражать свои желания, потребности и границы, активно показывала свои эмоции, то она бы легко могла найти другого мужчину, который бы больше ценил ее. Или, как минимум, ее мужчина бы начал вести себя более достойно, понимая, что она не будет терпеть неподобающее поведение. О том, как корректировать отношения, которые изначально сложились неправильно, мы будем говорить в следующих главах. Проявленность заставляет мужчину уважать женщину, считаться с ее потребностями и желаниями. Потому что он понимает, если он накосячит или отношения не сложатся, она не будет это терпеть и долго не останется одна и не будет его возвращать, прощая все измены. У нее богатая социальная жизнь, есть друзья, знакомые, и она легко может найти кого-то нового. Но если женщина скромная, она боится потерять отношения, держится за мужчину, то в таком случае он всегда, рано или поздно, начнет этим злоупотреблять. Проявленность дает женщине социальный ресурс, и мужчина начинает понимать, что за ее внимание и отношения с ней нужно бороться. Но, пожалуйста, не путайте проявленность с наглостью. Наглость также далека от того, что вам нужно для успеха, как и чрезмерная скромность. Наглость — второе счастье, тоже так себе убеждение. И в некоторых высших кругах вашу излишнюю наглость не оценят положительно. И то, и другое — это крайности, которые не дают нужного результата. Часто люди, боясь быть слишком скромными, становятся чересчур наглыми, но это тоже не работает. Часто я слышу, что уж лучше быть наглым, чем скромным, но это глупость. Это то же самое, если сказать «уж лучше иметь лишний вес, чем анорексию». И то одинаково нездоровые проявления личности. Здоровая проявленность — это способность быть заметной, быть интересной. Это готовность показать свою уникальность и не бояться быть в центре внимания. Чем выше ваша проявленность, тем больше возможностей и внимания приходит в вашу жизнь. Для наглядности давайте представим трех женщин с разным уровнем проявленности и как это может повлиять на их отношения. Первая женщина — скромная, сдержанная, не особенно активная в социальной жизни, с минимальной проявленностью. Она не ведет социальные сети, не делится своими мыслями публично. Вторая, более активная, у нее есть профиль в социальных сетях, она регулярно делится фотографиями, ходит в караоке, пишет посты, выражает свои мысли и мнения. Третья, известная актриса с большим количеством подписчиков, которая привлекает много внимания, за ней следят и интересуются ее жизнью. Это три уровня проявленности, от минимальной до высокой. Представим, что каждая из этих женщин переживает расставание с мужчиной. Первая, скорее всего, столкнется с ситуацией, когда после разрыва она останется в привычном окружении и вряд ли получит много новых предложений от мужчин. В большинстве случаев она будет долго переживать расставание и в некоторых случаях даже будет пытаться вернуть мужчину, даже несмотря на то, что он вел себя крайне недостойно. Она будет более зависимой от мужчины и меньше уверена в себе в подобных ситуациях. Вторая, более проявленная, активная в соцсетях, например, напишет пост о том, что у нее сейчас печалька в связи с расставанием, и, скорее всего, получит внимание и поддержку. Ей напишет несколько мужчин с предложением о свиданиях, что поддержит ее уверенность в себе и снизит страх перед расставанием. Третья женщина, знаменитая личность с высокой проявленностью, когда сделает пост, что она рассталась с мужчиной, очевидно, окажется в ситуации, когда вокруг нее выстроится очередь из поклонников, предложения о встречах и внимание со всех сторон. И будьте внимательны. В самом конце главы я дам вам дополнительную технику на повышение вашей проявленности в соцсетях. Таким образом, проявленность значительно влияет на вашу ценность в отношениях. Женщина с высокой проявленностью будет чувствовать себя увереннее и менее зависимой от мужчины и отношений. Она не станет бояться потерять мужчину, если он будет вести себя неподобающим образом, зная, что всегда может привлечь к себе внимание и найти достойного партнера для отношений. Как улучшить? Первое. Пойдите на вокал. Пойте в караоке. Проявляйтесь через голос. Просто идите, пойте в караоке, и вообще не важно, как красиво вы поете. Я понимаю, что вас это волнует, но это вообще второстепенно. Первостепенно лишь то, что вы проявляете себя. Вы проявляете ваши чувства, ваши эмоции, и не важно, что для кого-то это смешно или кому-то это нравится или не нравится. Просто проявляйтесь через голос. Второе. Пойдите на танцы. Проявляйтесь через свое тело. Особенно полезно делать это на публике, где вас могут видеть другие люди. Чем больше людей, тем лучше. Это может быть что угодно. От обычных танцев до таких направлений, как стрип-дэнс или пол-дэнс. Только не набальные, они больше закрепощают, чем раскрепощают. Я не призываю вас становиться профессиональной танцовщицей. Но такие виды танцев могут значительно повысить вашу проявленность через тело. Третье. Как и обещал, в конце главы дам вам ту самую технику, которая, с одной стороны, прокачает вашу проявленность, а во-вторых, благодаря этой технике уже в самое ближайшее время вы сможете познакомиться с несколькими интересными вам мужчинами. Три шага, чтобы усилить вашу проявленность. В чем заключается техника? Шаг первый. Когда вы выходите на улицу, первая задача — это настроиться на то, чтобы замечать вокруг интересных мужчин. Это своего рода установка. Сегодня я обязательно встречу как минимум одного интересного мужчину. Такой подход сразу включает ваш фокус на интересных мужчинах и помогает быть более открытой для новых знакомств. Шаг второй. Когда вы видите мужчину, который вас заинтересовал, важно как-то проявиться в его сторону. И самое простое и безопасное — это может быть приветствие. Доброе утро, добрый вечер, привет, здравствуйте. Или пожелать хорошего вечера. Или в крайнем случае, это может быть какой-то вопрос, просьба или даже комплимент какому-то его качеству или предмету одежды. Главное — хоть как-то проявиться в сторону мужчины. Вам нужно просто привлечь к себе его внимание и показать свою открытость к общению. Включите в себе состояние игры. Вы просто играете. И внимание! Сразу же вам скажу, что у вас нет задачи с ним познакомиться. Вам не нужно с ним знакомиться или брать у него телефон. Вам не нужно, как часто обучают на некоторых глупых женских тренингах, получить какое-то количество отказов, чтобы отбить страх отказа. Это полнейший бред. Вас это только травмирует, и вам это не нужно. Вам просто нужно заметить интересного мужчину и как-то к нему проявиться. И все. С улыбкой, с чувством удовольствия от самой себя и приятным голосом. И вот вы говорите ему: «Мужчина, добрый вечер, добрый день, привет, здравствуйте» или какой-то комплимент. И тут может быть три варианта развития событий. Первый вариант. Мужчина вообще никак не реагирует. Может быть, он занят, погружен в свои мысли или переживает стресс. Возможно, он в отношениях или просто не настроен на общение в данный момент. Это абсолютно нормально и не стоит расстраиваться. В чем ваш бонус? Даже в таком случае вы тренируете и раскрываете вашу проявленность, даже если он никак на вас не реагирует. Второй вариант. Мужчина реагирует позитивно, улыбается, но не инициирует дальнейшее общение. Он может улыбнуться или поздороваться в ответ, но не проявляет интереса продолжить диалог или завязать знакомство. Это тоже нормальный исход. Здесь важно понять, что ваша задача — просто проявиться, а не завязывать знакомство. Вы уже получаете положительный опыт проявленности, когда мужчина положительно на вас реагирует. Третий, самый интересный вариант — мужчина отвечает с интересом и заводит разговор. Например, вы сказали ему «Привет, доброе утро» или «Добрый вечер». И он может ответить на ваше приветствие с искрой интереса. «Привет, а мы знакомы?» А вы можете с юмором ответить «Пока нет, но все в ваших руках». И тут вы уже передаете инициативу в его руки, чтобы он продолжил знакомство с вами. И повторюсь, это не техника знакомств. Это техника на пробуждение и усиление вашей проявленности. Это помогает вам стать более открытой, уверенной и заметной. Благодаря практике проявленности вы научитесь легче входить в контакт, тренируя этот навык, и вскоре заметите, что количество знакомств с мужчинами увеличится. Обычно в среднем у женщины случается 1-2 по-настоящему интересных знакомства в год, но с помощью этой техники вы сможете увеличить это число до 1-2 знакомств в неделю. И что самое важное, это будут мужчины, которых выбрали вы сами, а не те, кто выбрал вас. Фишка техники проявленности еще и в том, что она помогает вам разрушить ваш кокон, те внутренние барьеры, которые мешают естественному общению и сближению с мужчинами. Часто бывает так, что даже не осознавая этого, женщины создают дистанцию, создают вокруг себя невидимый кокон, барьеры страха сближения, неуверенности из-за прошлого негативного опыта. Этот барьер и дистанцию мужчины интуитивно чувствуют и поэтому избегают знакомства. Именно поэтому к одной женщине подходят чаще, а к другой вообще не подходят. Они могут быть одинаково симпатичны и привлекательны, но невидимый кокон будет создавать дистанцию и отталкивать мужчин. Когда вы начинаете чаще взаимодействовать с незнакомыми мужчинами, например, через простое «привет», улыбку или комплимент, вы разрушаете этот кокон и избавляетесь от страха. Как только этот барьер исчезает, вы начинаете ярче светиться, и мужчины начинают значительно чаще знакомиться с вами. Это еще и про то, что вы становитесь более открытой, заметной и доступной для общения. Три сигнала, чтобы классные мужчины с вами знакомились. Как усилить эффект техники проявленности? Я знаю, что многие из вас пойдут делать эту технику, получат первые результаты, и вам захочется пойти еще дальше, чтобы вы сами выбирали мужчину, и он с вами первым знакомился. В этом вам помогут три простых сигнала. Первый сигнал — зрительный контакт. Когда вы встречаете интересного мужчину, установите с ним зрительный контакт. Посмотрите ему в глаза. Контакт глазами должен продлиться не менее 20-30 секунд. Иногда это нужно будет сделать несколько раз, чтобы он понял, что вы его выбрали и заметили. Это простой, но мощный сигнал, который на уровне тела говорит ему: «Эй, я тебя заметила». Таким образом, вы показываете, что выделили его среди других и готовы к контакту. Второй сигнал, который усиливает первый, — это улыбка. После того, как вы установили зрительный контакт, улыбнитесь мужчине. Это мощный невербальный сигнал, который говорит: «Я тебя заметила, я готова к общению и разрешаю ко мне подойти ближе». Это сигнал открытой двери. Это приглашение действовать, показывающее, что вы открыты для дальнейшего общения. И на самом деле, когда женщины начинают активно применять даже два этих простых сигнала — зрительный контакт и улыбку — количество удачных знакомств значительно увеличивается. Но иногда бывают мужчины, которые настолько погружены в свои дела и заботы, что их сложно пробить такими сигналами. Или когда вы очень классная и яркая женщина, а он сильный, достойный мужчина, но не сильно опытен в соблазнении женщин. В таких случаях нужен третий сигнал, который действует как контрольный выстрел. Если вы уже посмотрели ему в глаза, улыбнулись, но он все еще не проявил интереса, добавьте вербальный контакт. Это может быть простое приветствие, как, например, то, что я приводил в технике на проявленность, небольшая просьба или комплимент. Этот шаг помогает мужчине понять, что вы не просто случайно его заметили, а действительно готовы к общению и заинтересованы, чтобы он начал делать шаги к вам. Как говорил Брюс Ли, «Я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз». Я знаю еще более 100 техник для знакомства и притяжения мужчин и могу придумывать их по одной в минуту бесконечно. Но я специально привел вам эту простую и доступную технику, чтобы каждая из вас могла ее сделать. И поверьте, даже если вы будете делать только это, то уже не сможете избежать новых, классных, удачных знакомств с мужчинами. И я, и великий мастер боевых искусств Брюс Ли вам это гарантируем. Некоторые статусные женщины говорят мне: «Филипп, это упражнение замечательное, но как мне его выполнять с моим статусом? Я буду выглядеть странно, меня не поймут». Но я всегда напоминаю, вам не нужно делать это со всеми мужчинами. Применяйте упражнения только с теми, кто вам действительно нравится и интересен. Те мои клиентки, кто начал это делать, вскоре заметили удивительные изменения. Они стали чаще улыбаться, стрелять глазками, их мимика ожила, и им стало легче и комфортнее входить в контакт с новыми незнакомыми мужчинами. Самое главное, многие статусные женщины переживают, что их статус отпугивает мужчин, и в результате с ними намного реже знакомятся и обходят стороной. Но благодаря этой технике этот барьер исчезает. Мужчины чувствуют вашу внутреннюю готовность к общению, вашу открытость и интерес и знакомятся с вами гораздо чаще. Теперь достаточно просто улыбнуться и посмотреть в его сторону, и он уже сам подходит к вам, чтобы познакомиться. Техника притяжения сильных, успешных и статусных мужчин. Еще одна очень сильная практическая техника для того, чтобы повысить ваше притяжение и раскрыть ваш природный магнетизм, усилить проявленность и даже поднять вашу самооценку. Ваша задача состоит в том, чтобы выбрать на улице, в торговом центре, в аэропорту, в тренажерном зале, вообще где угодно, самого привлекательного мужчину, на классной дорогой машине, уверенного и хорошо выглядящего, такого, который вызывает у вас восторг, заставляет сердце биться чаще, чтобы у вас прямо от него мурашки по спине, ноги подкашивались и в горле пересыхало. И, внимание, вам не нужно с ним знакомиться. Нет. И только не нужно, пожалуйста, сейчас сразу придумывать отговорки, что вам такие не встречаются. Если вам такие не встречаются, то это вопрос к вашему окружению. И ваша задача — просто подойти к нему и просто начать разговор на любую тему без намерения познакомиться или обмениваться контактами. Цель — просто пообщаться, пойти в контакт. Вы можете подойти к нему под любым предлогом. У вас спустило колесо, или вы заблудились, или у вас сел телефон, и вы не можете вызвать такси. Возможно, вы боитесь большую собаку, или у вас сбежала кошка, и вы не можете ее найти. Вообще на любую тему. Помните, что вы девочка и не обязаны быть везде и всегда серьезной и логичной. Это нам, мужикам, нужно быть серьезными и логичными, а вам не обязательно. Вам нужно просто начать с ним общение и продержаться минут 10-15. Больше ничего. Просто общение. В таком случае задание считается выполненным. Повторите это 10 раз с разными привлекательными мужчинами. После того, как вы сделаете это минимум 10 раз, вы почувствуете кое-что в груди. Вы почувствуете, что в вас что-то перестроилось и наступили необратимые изменения. Ваш кокон разрушится. Страх классных мужчин выветрится. Самооценка поднимется. И все это запустит ваш природный магнетизм и притяжение. И начнут притягиваться сильные статусные мужчины, потому что благодаря этой практике страх таких мужчин уйдет, и они начнут с вами намного чаще знакомиться. Они к вам не притягивались раньше, потому что у вас был подсознательный страх таких мужчин. А после такого упражнения он или уйдет, или сильно уменьшится, и они начнут притягиваться. И начнут сами с вами знакомиться. Можно 3 года прорабатывать папу, маму, детство и весь род, и это хорошо и полезно, но это не поможет вам в притяжении мужчин. А можно 10 раз сделать такую практику, и результаты не заставят себя долго ждать. Все женщины, которые сделали эту технику, были в диком восторге. Они плакали от того, что не сказал об этом раньше. Знакомство в интернете. Я постоянно помогаю женщинам в знакомствах для серьезных отношений. И по статистике более 60-70% знакомств сейчас происходят в онлайне, в интернете, на сайтах знакомств или социальных сетях. И, кстати, если вы хотите, чтобы я лично помог вам встретить мужчину мечты и сразу правильно выстроить с ним здоровые отношения, чтобы я сопровождал вас на всех этапах, то в конце книги я приложу ссылку, и вы сможете заполнить анкету в мое онлайн-сопровождение. Или прямо сейчас вы можете заполнить ее, отсканировав QR-код на этой странице. Сразу говорю, что беру не всех и предварительно созваниваюсь, чтобы уточнить вашу ситуацию. И если вижу, что мы на одной волне, то с удовольствием приглашу вас в свою премиальную программу для свободных женщин, которая называется «Притяжение». И на самом деле интернет — это очень сильный рычаг, чтобы знакомиться с мужчинами. Это точно так же, как любая реальная физическая площадка. Парк, кино, ресторан, спортзал, театр, аэропорт, торговый центр или любое другое место, только это виртуально. Многие женщины недооценивают этот ресурс, потому что просто не знают, как использовать его эффективно. Интернет — это просто инструмент, он не может быть хорошим или плохим. Это как молоток. Если им правильно пользоваться, то можно забить гвоздь и повесить картину на стену. А если неправильно, то можно уронить себе на ногу и даже покалечиться. И то же самое с интернетом. Все эти страшные истории с мошенниками в интернете происходят только потому, что женщинам нужно быть внимательнее и подготовленнее. Чем сложнее инструмент и чем больше он дает возможностей, тем лучше нужна подготовка в его использовании. Я думаю, это для всех очевидно. И с одной стороны, интернет дает огромное преимущество в плане знакомства с мужчинами. Можно общаться, строить отношения, не выходя из дома, уделяя этому всего полчаса в день. Вы можете взаимодействовать с мужчинами из разных городов или даже стран. Интернет позволяет вам создать фильтры для поиска, чтобы быстрее находить людей с подходящими ценностями и интересами. Но, с другой стороны, там, где больше возможностей, там и больше рисков. Так как вы не видите человека сразу, как при живых знакомствах, то нужно быть более внимательной и подготовленной. К сожалению, в формате текста книги невозможно обучить всем нюансам. Но у меня для вас есть специальный мини-курс «111 вопросов мужчине», чтобы вывести его на чистую воду за первую неделю свиданий. Он подготовит и сделает для вас максимально комфортным и безопасным сближение после знакомства с мужчинами как в интернете, так и в реальной жизни. И в конце книги я дам ссылку на него и на другие обучающие материалы. Или чтобы вам не листать книгу, вы прямо сейчас можете ознакомиться с ними, отсканировав данный QR-код. Потому что самое важное — это узнать реальные качества и намерения мужчины до того, как вы в него влюбитесь. Потому что когда вы влюблены, вы теряете объективность. Любые недостатки или негативные качества будут оправдываться эмоциями и чувствами. Это и есть та самая роковая ошибка, которую совершают многие женщины. В начале отношений, когда уже появились чувства, мы не замечаем и не придаем значения важным красным флажкам. Но именно на этом этапе необходимо сохранять холодный разум и собирать информацию о мужчине, прежде чем влюбиться. Только так можно избежать боли, разочарований, обмана и постоянных оправданий неадекватного поведения мужчины. И, как и обещал, даю вам технику на усиление проявленности в ваших социальных сетях. И еще одна приятная новость. Выполнив эту технику, вы еще и получите от меня специальный бонус. Итак, прямо сейчас я дам вам технику для усиления вашей проявленности в ваших социальных сетях, чтобы стать более смелой и заметной. И за это вы получите от меня секретную главу «Вся правда о сексе», в которой я очень откровенно и подробно раскрываю тему секса в серьезных отношениях. Издательство запретило мне публиковать главу про секс в этой книге, поскольку она про серьезные отношения. Но вы получите эту главу от меня бонусом за то, что сделаете простое действие, которое еще и повысит вашу проявленность. В общем, одним выстрелом двух зайцев. Чтобы выполнить технику повышения проявленности и получить бонусную главу про секс, вам нужно будет сделать пост с фотографией, на которой хорошо видно вас и книгу. В посте вы напишите: почему вы решили купить книгу? Что вас в ней заинтересовало? Что больше всего понравилось? Какие 3-5 главных инсайтов вы получили? Как, на ваш взгляд, книга повлияет на вашу жизнь? Кому и почему вы рекомендуете эту книгу? Что было бы или каких ошибок вы смогли избежать, если бы прочитали ее 10 лет назад? Публикуйте пост у себя в социальных сетях и отправляйте нам скриншот или фото поста в наш Telegram-бот по этому QR-коду. Обязательно после отправки скрина или фотопоста укажите без ошибок ваш имейл, на который в течение 2-3 дней мы пришлем вам секретную главу про секс. Благодаря этому заданию вы прямо сейчас можете начать проявляться в своих социальных сетях. Покажете себя, расскажете о книге, которую читаете, поделитесь темой, которая вас волнует. Выразите свое мнение, поделитесь эмоциями, дайте совет или рекомендацию. Это уже будет вашим первым шагом к активной проявленности. Начните это делать. Главное — не останавливаться на этом, а продолжать и дальше делать такие шаги. Раскрывайте себя и делитесь вашими интересами. И еще один специальный бонус, который вы можете получить дополнительно. Я буду лично смотреть и читать ваши посты с инсайтами о моей книге, и за самые яркие и ёмкие я подарю вам еще один экземпляр этой книги с моим автографом и личными пожеланиями. Дополнительный экземпляр я отправлю вам по почте.